Я вышел на улицу и вдохнул свежего деревенского воздуха. Разум был как в тумане, грудь сдавила, и я, не глядя под ноги, побрел к Гермионе. Все, что хотелось, завалиться спать и не проснуться. «Эх, Северус, а ты-то почему продался?» Гермиона выскочила навстречу, взъерошенная и изнервничавшаяся, и замерла, увидев мое состояние. «Гарри, все плохо, Миона, все очень плохо», прошептал я одними губами и свалился в траву, прямо под ноги девушки. Сердце перестало биться, грудь словно сжала стальными тисками, в голове разлили раскаленный чугун. Я судорожно вздохнул и вытащил нагревшийся пергамент из кармана. «Не расслабляйтесь», — гласила издевательская надпись. Глава 19. Приказ. «Гарри, так что же вчера произошло, ты так толком и не рассказал?» — настойчиво прошептала Гермиона в самое ухо. «Мы обедали в большом зале, отсидев трансфигурацию и неприятнейшие часы сдвоенного зельеварения. Я непрерывно буравил взглядом Снейпа, но тот словно и не замечал, но лишь один раз позволил себе улыбочку с превосходством, выдавшую его с головой, а под конец урока бросил: «Поттер, отработка сегодня, в 6». «Все плохо, Миона», — повторил я вчерашние слова. Иногда любознательность и навязчивость подруги немерено раздражали. «Ритуал не помог?» — испуганно спросила Грейнджер. «Не помог, это мягко сказано», — с чувством проговорил я, и добавил: «Его словно вообще и не было. Я на поводке у них, и ничегошеньки рассказать не в силах, что самое ужасное. Как я тебя понимаю, знаю, то чувство, когда тянущий камень тяготит душу, и не можешь поведать никому ни малейших подробностей, не понимаешь». В ярости сжав кулаки, я ударил по столу. «Они могут заставить меня выполнить все, что угодно, сечешь, абсолютно». Гермиона нешуточно побледнела, глаза заморгали часто-часто, а притихший голос, чуть дрогнув, уточнил: «Может, есть какой-то способ?» «Да никакого. Эти сволочные, проклятые маленькие гниды посадили меня на цепь с самого начала. Я – собачка на привязи. И, что самое смешное, ни ты, ни я не можем ни к кому обратиться за помощью. Просто блеск». Гермиона положила мне руку на плечо и крепко сжала. Слова тут были излишни. «Что собираешься делать?» Несколько минут спустя, все же прервала молчание Грейнджер. «Отправлюсь в библиотеку», – вздохнул я. «Очень хочется ознакомиться с этими сволочами поближе. Ну, может, не стоит так?» С укором взглянула на меня Гермиона. «Все же гоблины столько выстрадали. Эта раса все же заслуживает на лучшее. И ты издеваешься, что ли?» Чуть не завопил я на весь зал, а опомнившись, прикрутил звук и добавил шипением: «Василиска, твоего друга держат за домовика, даже хуже, и ты их продолжаешь защищать». «Ну да», — я погорячилась, проблеяла, опустив взор Гермиона. «Но все же, никаких все же», — категорично перебил я. «Ты вообще поехавшая, скажи, или упертая настолько? С человеком, существом твоей расы такое сотворили. Иди ты в Г, а в Н». И рывком допив вишневый компот, вскакиваю из-за стола, удаляясь. Даже видеть ее не хочу, в одном месте сидит уже. «Войди в их положение», — мысленно передразнил я. «Может, еще породниться, и отдать им пол земли в придачу. Бедненькие гоблинцы же». Успокоился я лишь получасом опосля, когда, обложившись множеством фолиантов, выторгованных у строгой миссис Пинс, углубился в историю. А почитать было о чем. Гоблины оказались вовсе не такими святыми, как о них принято думать, или как они пытались преподнести. Однако и чародеи не были чистенькими. Начать стоит того, что последнее восстание произошло с банального предательства, когда Гринготс отказался давать суду терпевшему финансовый крах тогдашнему министерству магии. По одному из пунктов последнего договора о безоговорочной капитуляции, гоблины обязаны, вплоть до собственного разорения, предоставлять не более чем 3% суды, на срок не менее 10 лет. Подобная кабальная система, мягко говоря, не ужилась, продержавшись каких-то полвека. И когда два десятка мракоборцев прибыли требовать законную суду, их ожидал жаркий прием. Из людей не ушел никто. Гринготс, после налета недорослики отстраивались с нуля за собственный счет, параллельно возмещая вкладчикам ущерб, причиненный задержкой. Правда, о кабальном договоре все же забыли, заменив множеством других неудобств, но больше не пытаясь столь нагло залезть в святая святых гоблинов, кошелек. Узнавая все больше, напрашивался вывод: гоблины, до тупости меркантильные существа, ставя материальные блага превыше всего, они жертвовали не только семейными или дружескими узами, а еще и деградировавшей напрочь магией, бывшую ранее уникальной и могучей, а нынче опустившийся до уровня разработки сугубо безделушек и артефактов. Феномен под названием «семья» у гоблинов отсутствовал напрочь. Маленьких уродцев с самого рождения сдавали в специальные воспитательные учреждения, где и готовили подрастающих счетоводов или ювелиров. Даже слово «друг» в языке гоблинов отсутствовало как таковое. Понятию «дружба» было дано ближайшее по смыслу определение, означавшее взаимовыгодные отношения без конфликтующих интересов. Жили гоблины приблизительно сотню лет, за одним небольшим исключением. Один древний и грязный ритуал крови все же прошел сквозь века и через пелену затмения. Отдача жизненных лет, время, как самый ценный невосстанавливающийся ресурс, ценился гоблинами чуть ли не больше золота. И ничего зазорного не было в том, чтобы продать год жизни молодому гоблину ради свадьбы или кредита, или пятерку для вложения в крупный бизнес. Разбогатеют, накупят с лихвой. Таким образом, самые успешные доживали до 300 лет и более, а неудачники отсеивались уже на пятом десятке. Финансовая успешность, возведенная в самоцель, вот смысл существования меркантильных ублюдков. И стало понятно, что главная причина жажды власти у гоблинов – открывающиеся перспективы предстоящих выгод. Также, для данных мерзавцев в порядке вещей, буквально в крови была заложена предрасположенность к причинению страданий. Более высокостоящему индивиду ничего не стоило унизить нижестоящего по сословию собрата и упиваться болью последнего. Что уж говорить, если в своде внутренних законов, напротив каждого преступления стояла тире, и стоимость искупления в золоте. Будь несметно богат, и твори что хочешь. К слову, множество неудач этой расы связано именно с алчностью. Чего стоит история, описанная парой слов, когда один из величайших гоблинских инженеров-отшельников за редкую безделушку и звонкую монету соорудил антимагическую бомбу. Уникальный артефакт, после активации препятствующий применению любого, сколь бы то ни было малого волшебства или артефактов в километровом радиусе. Одну из наибольших войн люди выиграли с помощью данного устройства, после чего все же гоблины задумались и внесли поправки в собственные традиции. Да уж, те еще твари. И вот с такими подонками предстоит работать, пробормотал я мысленно и рванул, выручая комнату, справедливо полагая, что школьная библиотека, несмотря на всю ее углубленность, не предоставит необходимой информации о самих истоках вражды. А вот комната предоставила, да еще с лихвой. Огромный в рост человека светящийся талмуд открывал воистину будоражащие сознание факты. Оказывается, гоблины – одни из немногочисленных доживших до наших дней темных рас, искорененных в седой древности, таких как орки, тролли, гарпии, волколаки. И служили эти отродья под знаменем багрового властелина, наряду с мерзкими орками. Но если те отдавали дань больше служению мечом или секирой, то сей народец заправлял счетами, ведением дела и управлением, а также являлись тюремщиками и палачами, ибо нет слаще чувства для них, чем причинение страданий. А после падения Черной башни, рассеялись по миру в страхе, и уничтожены были орки повсеместно, ввиду своей неуживчивости и ненависти к роду людскому. Гоблины же служили злату, и очень пригодились в начале эпохи людей. Многие тогдашние короли и князья охотно брали на службу самых толковых из них. Основам точных наук, математики и геометрии обязаны люди этим созданием, бывшими первыми учителями первых школ, а также заведующими управленческим делом, умело и качественно, и по-особому талантливо. Именно благодаря гоблинской расчетливой смекалке под знаменем мрака в свое время собирались и организовывались несметные полчища вражеских воинств. «Походу, я знаю, кто проектировал суперточные пирамиды», — хмыкнул я про себя, поражаясь. Оказывается, древним великим постройкам и пониманием математики люди обязаны в первую очередь гоблинам. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Поблажек из-за этого я делать не собирался. За подобное не прощают. Время подбиралось к 6, и я, огорченно вздохнув, закрыл талмуд и отправился на отработку к сальноволосому. «Входите, Поттер», прозвучало за дверью. Северус Снейп стоял, сцепив за спиной руки, созерцая пейзаж за окном. Кисть поигрывала волшебной палочкой с отличающей ловкостью. «Явились, как видите, не хамите», — рыкнул Снейп. «Сэр, при всем уважении, я, не Поттер, и о логичных причин меня ненавидеть больше нет. Неужели?» — саркастически хмыкает декан Слизерина, но все же поворачивается и окидывает меня изучающим взором. Тогда начнем с простого. Мне нужно натренировать вас до максимально возможного уровня за короткий срок. Зная о ваших утренних пробежках и длительном пребывании в выручай комнате, смею надеяться, что мозгов у вас побольше, чем у предшественника. Не хочу терять время, ведь время – деньги. Пока что наша задача – научить вас невербальной магии в кратчайшие сроки. Начнем. Я невольно скривился от чисто гоблинской эпитафии. Поднабрался словечек-то, паразит. Еще много чего предстоит разузнать о тебе, но позже. Утомленно вздохнув, я сосредоточился, приведя мысли в порядок и успокоил сознание. И в первые же минуты боя выяснил для себя один радостный факт. Снейп и, соответственно, его начальство ничегошеньки не знали о моих летних тренировках, иначе не начинали бы обучение буквально с нуля. Мастер Гарфилд не против меня. От осознания этого на душе полегчало, и словно камень с плеч свалился. Другое дело, что мотивы и позиции Александра оставались покрытыми мраком тайны, а до встречи на зимних каникулах еще ой как много воды утечет, дожить бы, такими темпами. Хотя с выводом не против я однозначно погорячился, не за гоблинов, это уж точно, но за кого, какие цели преследует. В любом случае, чего бы он ни хотел, это однозначно лучше рабства у чужаков. Отлично, мистер, как вас называть, опустил палочку Северус спустя полтора часа. Именуйте меня Поттером, я привык уже, да и путаницы не будет. С ней лишь скупо кивнул, отворачиваясь. Я хорошенько попотел последние часы, старательно выкрикивая заклятие, и лишь под самый конец создавал видимость успеха, изредка колдуя молча. Но оппонента и такой успех впечатлил, и я внутренне поморщился. Не перестарался ли? У вас великолепный потенциал, мистер Поттер, сказал Снейп, запирая последние вещи в шкафчик и гася оставшиеся свечи. Очень жаль, что он не реализуется. Я прямо посмотрел в черные глаза. Да, криво ухмыльнулся тот, отряхивая мантию, именно так. Почему? Вопрос, поставленный настолько особым тоном, что Северус замер, будто врезавшись в невидимую стену, а затем глубоко выдохнул, сцепив зубы. Дамблдор или Волан-де-Морт, кого выбираете? Дамблдор, не моргнув глазом, ответил я. Что ж, оскалился Снейп и присел на краешек стола. Слушайте, Дамблдор, человек, безусловно, талантливый и гениальный, очень добрый и правильный, что делает его просто невыносимым в общении. Вы когда-нибудь пытались отстаивать свои естественные потребности перед святым? Мистер Поттер, бесконечно мудрой и талантливой личностью, всегда вещающую истинно правильные ответы и решения, когда ты, даже споря с этим человеком, сам себе кажешься жалким злобным карликом и грешным. Берите пример, пожал плечами я. Северус коротко хохотнул. Пример? Ну уж нет, слушайте дальше. А теперь представьте, что этот самый абсолютный авторитет допускает грубую ошибку, ошибку, приведшую к смерти единственного человека, которого ты когда-либо любил. От ошибок никто не застрахован. После ошибки ты не имеешь права оставаться таким правильным, гаркнул Снейп, а он вел себя, будто ни в чем не бывало, будто оступился, и ничего. Вы ошибаетесь, Северус, спокойно сказал я. Если человек раз вступил на путь зла, или оступился, он не то, что имеет право, а обязан двигаться дальше, как прежде. Интуиция подсказывает мне, что вы совершили поступок очень нехороший и плохой, после которого посчитали, что назад пути нет, что вы уже пали, что вам уже нет прощения, и, не попробовав вернуться в русло, возможно извиниться или попросить прощения, ринулись, сломя голову в черный омут. Естественно, я намекал на лилии пожирателей. Северус, очевидно, провел соответствующие параллели. Вон как мертвецки побледнел. Это ваше мнение, Поттер, ровно проговорил Снейп, заерзав на столе, не все могут продолжить как прежде. Что ж, дальше. Дамблдор сам не видит, как уничтожает магический мир, постепенно и неотвратимо. Через 100, да что там, через 50 лет уже все забудут, что такое традиции магического мира, и маги просто растворятся среди маглов, став такими же. Не советую вам прислушиваться к его речам, Поттер. Все, что вы получите, возможность погибнуть героем, с почестями, ради общего блага. Вы все еще за Дамблдора, едко уточнил Зельевар. Я всегда за людей. С ней поперекосило, будто тот слопал незрелый лимон. Он постоял, буравя меня нечитаемым взглядом, затем презрительно скривился и хохотнул. Молодой еще, сколько тебе там было? У себя, мне кажется, ты по уши в дерьме, Северус Снейп. Ты доволен, что движешься ради себя, но всю жизнь двигался по пути предательства. По твоей вине погибла невинная семья, и ты упустил возможность заслужить прощение покаянием. Разве я не доказал тебе, твоей смертью ничего не закончится, Северус, и ты не унесешь туда все те выгоды, что отхватил у гоблинов, а клеймо предателя смывается только кровью. Да как ты смеешь? Полным ярости криком возопил Снейп. Смею, я прожил немного, но прожил достаточно, чтобы понять, что есть вещи похуже смерти. А да, внезапно ликующе улыбнулся Снейп, что меня нешуточно насторожило, есть вещи и похуже. И как бы получше выразиться, тебе еще предстоит делом, а не словом доказать свою преданность высочайшим истинам. Возможно, даже сегодня. Удачи. И окинув меня напоследок не менее ненавидящим взором, чем Поттера, Зельевар стремительно вылетел из комнаты, а бумажка, в потайном кармане на груди, угрожающе нагрелась. Чувствую, быть беде. Я покинул пустующий класс, и под светом одинокого факела, освещавшего подземный коридор, вынул клочок пергамента. И содержимое повергло меня в такой шок, что я прислонился к стене, желая запустить аваду в собственный лоб. То, что предстояло сделать, выходило за всякую грань добра и зла, и все, сказанное ранее Северусу, в меньшей степени относилось и ко мне, но относилось, и на душе стало так невыносимо гадко, так противно и больно, что я едва не послал весь мир, и не отправился на астрономическую башню. Но что изменится, погибни я напрасно, большинство останется в неведении, и погибнув я ничего не достигну, а для грязной работы они найдут и другого. Хотите сломать меня, подумал я мрачно, а вот хрен вам, нет выхода, кроме как жить, делая подлости, в надежде на спасение, и постараться не сойти с ума. Простите меня за все. Решившись, я бросился в сторону гостиной Гриффиндора за мантией-невидимкой и картой. К счастью, сегодня с Сесилией не пересекался, и карта все еще у меня. Без главного творения мародеров задача бы существенно усложнилась, а так самое сложное наступит позже. Наедине с собой, зевнув, я сообщил Рону и Гермионе, тихо воркующему камина, что чертовски вымотался, и иду спать. Уизли молча кивнул, а Гринджер махнула рукой. Им явно не хотелось отрываться друг от друга. Это мне на руку. Плотно задернув полог постели, я сбил одеяло в рулон и накрыл его вторым, предварительно наложив простенькую иллюзию, а над пологом основательно поколдовал. Теперь, если даже кому и придет в голову взломать защитные чары над кроватью, чего никогда не случалось, то все, что незваный гость узрит, мирно посапывающего Поттера, а сам, накинув мантию поверх утепленной одежды, на цыпочках вышел из гостиной. Мороз по коже, в горле ком, сердце судорожно бьется от предстоящего злодеяния, и ничто не может унять колотящую дрожь. Зайдя в темнейший закуток без единого портрета, вытаскиваю карту мародеров. Они в библиотеке. Да что вы там забыли, в такое-то время? Воплю я про себя отчаянно. К сожалению, мне это только на руку. Остается только потерпеть какое-то время и дождаться их появления. Время будто остановилось. Пот капал с лица и стекал за шиворот. Впервые, с давших времен встречи с чем-то ужасным во время испытания, устроенного Гарфилдом, испытываю подобный необъяснимый и безотчетный страх. И впрямь, душа раскалывается надвое, мелькает оброненная мысль, и тут же исчезает, ибо две точки на карте начали движение. Вот и пробил час. Они выходят. Одна, высокая длинноногая красотка, жгучая брюнетка ослепительной внешности. Даже без зрителей, она уже чеканит по-взрослому шаг, очаровывая окружающее пространство. Будущая сердцеедка, знающая себе цену мадам, и не боящаяся использовать красоту в собственных целях. Но мне нужна не она, к сожалению, с ней было бы проще. Мне нужна младшенькая. Чуть более приземистая и менее длинноногая шатенка больше напоминала нескладного подростка, чем зрелую девушку. Обычная походка уверенного в себе человека, которому плевать, привлекает ли он чье-то внимание. Раздавшийся чистый беззаботный смех из девичьих уст прогремел будто сигнал к действию. Ступифай, ступифай. Две короткие вспышки, прямо в цель. Не ожидающие подобного девушки, пораженные со спины, падают на пол, оглушенные. Подхожу и подхватываю нужную. Теперь, на выход. Кратчайший путь за Хогвартс, воспользоваться одним из восьми подземных переходов. Но зачем тогда полеты? Подхватываю на руки невесомую ношу и взлетаю в ледяной ночной воздух. Ночи уже холодные, в Британии-то отмечаю краем сознания. Сознание гаснущего и плывущего по течению обреченности. Тело девушки на руках такое живое, такое теплое и беззащитное, такое легкое, такое крохотное. Выбраться за пределы антиоперационной зоны — двухминутное дело, если лететь. Куда теперь? Визжащая хижина, почему бы и нет, хлопок аппараций, и вот я, посреди ободранной пыльной комнаты, носящей следы тотального разрушения. Заколоченные изнутри окна, обломки мебели повсюду и следы когтей на трухлявом дереве. Теперь легенды не будут безосновательными. Начиная с этого момента сие место действительно проклято. Кладу хрупкое живое тельце в дальний угол комнаты, а сам шагаю как можно дальше. Хриплое дыхание вырывается из груди, пальцы немеют, в глазах меркнет свет. Поворачиваюсь, поднимаю палочку, рука дрожит. Тварь я дрожащая, или право имею, не имею, и не имеет, никто и никогда. Начинающая оформляться грудь мерно вздымается, натягивая зеленую утепленную кофточку. Розовые губки нежно подрагивают, она улыбается во сне, вспоминая что-то хорошее. «Прости меня, молю, знаю, что не простишь, но прости меня, Круц», начинаю и прерываюсь на полуслове. «Ты поворачиваешь головку, качнув каштановыми локонами, твое дыхание незаметно срывается, а глаза невинно распахиваются. Нет, так, я не смогу». Авада Кедавра. Ядовито-зеленый луч мощнейшего заклятия врезался в девичье тело и швырнуло стену. Глаза, полные ужаса, успевшие на секунду осознать происходящее, так и остались безжизненно открытыми. «Прости меня, только сейчас подхожу, на удивление ровным шагом, хотя секундой ранее казалось, что потеряю сознание. За окном раздается неясный шум, и я спохватываюсь, будто преступник, пойманный на горячем, да так оно и есть. В душе мертвая пустота. Подхожу к телу, нацеливаюсь палочкой и начинаю. Сика, диффинда, сика, сиктум симпра». Лицо, голова и тело девушки покрываются ужасающими ранами, должными свидетельствовать о невыносимых пытках, перенесенных невинным телом. Вот то, чего я не смог сделать, не смог пытать ее перед убийством. Останавливаюсь лишь тогда, когда кровавая лужа достигает ботинок. Придется же чистить, отмечаю на периферии сознания, автоматически морщись. Переворачиваю на спину и срываю кофту напрочь, обтянутыми в перчатки ладонями. Здесь предстоит работа поизящнее. 5 минут спустя снова вынимаю проклятый пергамент и всматриваюсь в очертания неплохо прорисованного особняка. Беру ее за руку и аппарирую. Быстрее, быстрее бы покончить со всем этим. Выйдя из прыжка, перекручиваясь, впечатываю тяжелое, как камень, девичье тело в себя. Отпрыгнул шагов на 5, осознав, что с ног до головы измазан кровью. Почему мне так страшна кровь? Подхожу к точке, к древнему семейному постаменту, находящемуся в полумиле от виднеющегося вдали поместья. Леденящий ветер развивает волосы, я хапаю воздух ртом, желая заглушить, насквозь проморозить гложущую муку, но тщетно, это пламя не загасить. «Прости меня», прошептал я одними губами, и не заметил, как невольные слезы покатились из глаз. «Прости, Астория», и швырнул тело девушки оземь, точно к подножию семейного постамента, и аппарировал прочь. Убийство десятилетия. Неизвестный маньяк зверским способом прервал жизнь 14-летней Астории Гринграсс, младшей дочери древнего и многоуважаемого рода. По словам колдомедиков, нашедших тело сегодня утром, девушка была зверски изуродована и изувечена, отчего, вероятно, и скончалась. Выяснить, являлось ли завершением смертельное заклятие, на данном этапе не представляется возможным. К слову, на спине у юной мученицы было вырезано 2 слова «Плати, Гринграсс». Вот как прокомментировал это отец 2 дочерей, в одну ночь постаревший на 10-летие, лорд Гринграсс. «Сволочь будет найдена и уничтожена. Если ему не повезет, лично мной, я положу жизнь на поиск и убийство мерзавца, и смерть его будет в 10 раз страшнее, чем у моей доченьки-кровинушки». На этих словах мистер Гринграсс не смог сдержать слез. Дамблдор подписал себе приговор, продолжил, оправившись: «Лорд, если у него из-под носа похищают и зверскими пытками умерщвляют студентов, то грош ему цена, как директора». Еще лорд Гринграсс заявил, что на данный момент род не имеет крупных долговых обязательств перед кем бы то ни было, а угроза, выведенная на спине несчастной жертвы, не более чем способ отвода глаз. Это свихнувшийся, больной маньяк-одиночка, и моя задача – удавить его этими вот руками, нетерпящим возражения тоном заявляет лорд. Нам лишь остается пожелать удачи расследованию и посоветовать всем вам. Берегите детей. На этом все, следите за новостями. Закончила читать Гермиона, напряженно впившись пальцами в утренний выпуск пророка. «Гарри, на тебе лица нет. Вчера съел что-то несвежее, утром тошнило». Не моргнув глазом, соврал я. «Меня действительно тошнило, только душу. Хотелось вырвать напрочь из груди воющую расщепленную сущность». Окидываю взглядом стол Слизерина. «Дафну еще до завтрака забрали», — невесело бросил Рон. «Одно только неясно, почему Асторию? Почему не эту заносчивую стерву? Почему тихую, скромную девушку? Такова жизнь», — невесело отвечаю. «Если хотели надавить на отца, то выбрали ту, которую больше любил, очевидно. Я пойду, что-то мне нехорошо». И наскоро попрощавшись, я, под встревоженными взглядами друзей, покинул большой зал. Не слушая речь Дамблдора, что-то яростно вещающего о возмездии поимки преступников, тщетно, я постарался замести все следы, благо обучен. В который раз за утро вытаскиваю проклятый пергамент, на этот раз пустой, в отличие от вчерашнего вечера. Цель – Астория Гринграсс. Задача – выкрасть, пытать с сильными увечьями, вырезать на спине надпись «Плати, Гринграсс», убить, подбросить под семейный постамент следующего вида и изображение поместья. Вчерашний рисунок не выветривался из головы, не уходил. Плевать на Снейпа и Дамблдора, плевать на Грободрога и проклятых вовек гоблинов. Я ненавидел себя сильнее всех, а боялся больше всего не Волан-де-Морта или смерти, а клочка потрескавшегося пергамента. Эпилог 2 и краткая части. Следующие недели представляли собой калейдоскоп сменяющейся, переливчатой карусели. Полностью погрузившись в тренировки, утренние пробежки и занятия со Снейпом, попытался выбросить из головы произошедшее. Даже наварил себе в выручай комнате успокоительное зелье и принимал небольшими порциями. Слабо, но помогало. Затем, как-то незаметно, едкая, уничтожающая горечь сменилась отупляющим безразличием. Я как робот занимался, качался и затачивал механизм своего бытия под грядущие события. Гермиона, если и замечала какие-то отклонения, то виду не подавала. По крайней мере, на уроках и в гостиной я пытался вести максимально приближенный к реальному образ жизни. Отвечал на прямые вопросы, поддерживал всеобщий смех, а ночами просыпался в холодном поту от лица малышки Астории, глядящий на меня большущими глазами, без злобы, но с холодным, пытливым укором, будто спрашивая, за что, в абсолютной апатии отдал карту мародера в Сессили, с нескрываемым превосходством ухмыльнувшуюся краешком губ. Расследование тем временем зашло в тупик. Дамблдора не сместили, хотя критика недавнего преступления, вкупе с давлением пророка, заметно пошатнули позиции директора. Весь слизеринский стол ходил как в воду опущенный. Даже Малфой попридержал коней, а на меня все больше накатывал лед безразличия. Я не спорил со Снейпом, не конфликтовал с учителями, просто знал, что это скорлупа, способ оберечь психику, и каждый новый день встречался все с большим равнодушием и механической работой. Пробежка, уроки, выручай комната, Снейп, сон. Возможно, этого гоблина и добивались, максимально омертвевшего, бездумно выполняющего свою работу падшего робота, и через две недели тоскливого самобичевания прозвенел первый звоночек. «Гринготтс, через час», — гласил недвусмысленный приказ. Явились, не запылились, приветливой улыбкой встретил меня Грободрог и поднялся с места. «Чай, кофе, чего-нибудь покрепче?» «Нет, спасибо», — холодно отвечаю, не собираясь надевать масок. Приговор гоблинам уже оформлен и подписал. Осталось дождаться часа. Так я себя убеждал. «Значит, у нас вышло», — утвердился в своем Грободрог, довольно кивнув. Безупречно, раздался жесткий смешок, и к столу подошел седоволосый, высокий мужчина с взглядом, привыкшим повелевать. Резкие линии скул вкупе с жестким взглядом выдавали волевого и сильного лидера. Одетый безукоризненно, по последнему писку моды, сжимая в руках древко небольшого посоха с черным навершием, лорд Ричард Гринграсс собственной персоной, важно провозгласил гоблин. Я, не удержавшись, соскочил с места, становясь в боевую стойку. Палочка в один момент оказалась в руке, целя лицо лидеру рода. Уровень потенциально исходящей угрозы я примерно представлял, но смысл слов, исходящих из пасти Грободрога, все более отчетливо долетал до затуманенного разума. «Сядьте вы, мистер Поттер, не суетитесь. Готовы умирать, Поттер?» С перекошенным от предвкушающей злобы лицом ухмыльнулся аристократ. И тут я понял, что просто дам себя убить, и опустил палочку. Гринграсс смотрел на меня несколько секунд с непонятным выражением лица, затем вздохнул, отвел взгляд и хрюкнул. Гоблин хихикнул в кулак, и дружный двойной хохот огласил небольшую комнатку. «Вы ему еще не сказали?» — утирая слезы, поинтересовался Гринграсс. «Проверяли на вшивость», — невозмутимо ответил Грободрог, и мерзко захихикал. «Не начнет ли суетиться, делать глупости, пытаться покончить с собой?» «И он справился», — довольно кивнул лорд. «О чем речь?» «Осторожно интересуюсь». До подавленного разума начинает доходить некая неоформленная, невероятная мысль. «Но так тяжело поверить. Вы невиновны, мистер Поттер», — четко выговорил Гринграсс. «Вы не убивали мою дочь». «Что? Как?» В Хаксмит Дафна отправилась и вправду со Сторией, а вот обратно вернулась, и остаток вечера просидела в библиотеке с гомункулусом, на которого наложили совершенные чары личины, с помощью невероятного гоблинского мастерства. Лорд шутливо поклонился Грободрогу. «Видите ли, Поттер», — продолжил гоблин, — «на политическом фронте ситуация обостряется. Союз Гринграссов с Малфоями еще нигде официально не предоставлены, но издавна на слуху у всей аристократии, что сковывало руки нашему дружественному лорду». «Верно», — спокойно подтвердил Гринграсс. «И единственный способ увернуться от данного, пусть и наедине слова, подстроить смерть своей дочери. Иного повода Малфои бы не приняли, как и темный лорд». Гринграссы издавна придерживались нейтралитета. «Отвергнуть открыто Люциуса сейчас, значит протрубить о том, что ты противопоставляешь себя коалиции сам знаешь кого, и в одночасье становишься в очередь на визит пожирателей. А родниться с прогнившими Малфоями, равно как и объединяться с темным лордом сейчас нет ни желания, ни перспектив. По одним слухам, он безумен. По другим, просто жестокий тиран и деспот, не терпящий инакомыслия. Любой вариант неприемлем. Тем более, у нас тут под боком иной, и такой удобный союзник», и Гринграсс опять сделал полупоклон в сторону Грободрога. «Я растекся по стулу, как промозглая лужа». Психологический удар, нанесенный секундой ранее, был настолько колоссален, что почва затряслась под ногами. «Вам плохо?» — как сквозь вату послышалось вдали. «Нет, я уже в порядке», — выдыхаю сквозь сцепленные зубы. С души свалилась кошмарная ноша. Груз двух недель, заставляющий подолгу зависать в грезах о всякой всячине, преимущественно в мыслях об астрономической башне и бескрылом падении. «Так вот», — продолжил Ричард, — «Дафна привела гомункулуса и находилась все время рядом, следя за творением. Признаться, сработали вы неаккуратно, Поттер, а я все утро пробегал, корректируя исходный материал и заметая следы. И неужели вы думали, что мы позволим надежде гоблинов опорочить себя банальным убийством?» Мягко улыбнулся Грободрог. «Я молчал, я просто сидел на стуле и смотрел то на крючковатого гоблина, довольно кивающего своим мыслям, и властного родовитого аристократа, развалившегося напротив. Какого хрена?» Просто и незамысловато спросил я. «Ну, во-первых, я хочу убрать Асторию от грядущей войны», ничуть не смущенный тоном продолжил Гринграсс. «В Штатах или Европе ей будет доучиться куда проще и безопаснее, с соответствующим прикрытием, естественно. Во-вторых, знающие люди, немногие, но знающие, слыхали краем уха о тайных договорах с гоблинами и должны сделать единственно нужный нам вывод. Мы с Гринготсом по разные стороны баррикад. Ну и Дамблдору подгадить, святое дело», — лорд довольно потер руки. «К тому же, вы успешно прошли тест, так скажем, на стрессоустойчивость», — важно заявил гоблин, — «и готовы к реальному заданию. Ознакомьтесь». И швырнул мне тугую завязанную папку, как кость собаки. Плевать, если честно. Радость и ликование начинали пробиваться сквозь титановую кору последних дней, заставляя ощущать себя невообразимо счастливым. Вот она, истинная свобода. Свобода для своей души. Свобода от вины, от гнетущей совести. За папку я взялся даже с неким желанием, впервые ощутив интерес к предстоящей миссии. Что бы там ни было, по сравнению с пережитым, сущая мелочь. И меня едва Кондратий не хватил, когда увидел, кто изображен на первой странице. «Если в двух словах, Гарольд», — сказал Ричард, поднимаясь и начиная мерить комнату шагами, — «то вы сегодня станете лордом Поттером. Событие своего рода знаменательное и значимое, в аристократической среде уж точно. А значит, по вхождению в звание, обязаны созвать всех на торжественный праздник в честь явления главы столь уважаемого рода. А она», — лорд кивнул на изображение, — «ваша спутница». «Ну уж, прямо на меня глазела, ехидно улыбающаяся и строящая рожицы с колдографией Элизабет Стюарт собственной персоной. Ну, нафиг», — возопил я истошно. «Вы хоть знаете ее характер?» И чуть не врезал себе по лбу. «Вы знакомы?» – натурально изумился Гринграсс. Гоблин вопросительно приподнял бровь. «Проживал у нее летом, некоторое время стерва еще та», – попытался отбрехаться я. «Вроде прокатило. Это все упрощает», – довольно потер конечностями крысеныш. «Задача – войти в контакт, наладить доверительные отношения, пригласить на бал. Справитесь с таким деликатным заданием?» – спросил, ухмыляясь, гоблин. «А потом убрать?» Подозревая подвох, уточняю, хотя, должен заметить, после невинной истории мысль о причинении страданий стерве Стюарт не казалась такой чудовищной, только в крайнем случае, серьезно кивнул гоблин, вы должны понимать, что крайний случай возможен всегда, и тогда предстоит действовать решительно, а не стоять, опустив руки в решающий момент. Кстати, во многом наши планы зависели от вашей психологической готовности, являющейся неизвестным фактором, до той самой ночи, ведь кто вы для нас, неизвестная величина в теле гормонально нестабильного 15-летнего студента, с огромным потенциалом, но все еще ребенка под прессом иллюзий, и закалить ваш характер в ближайшие сроки возможно только шоковыми методами. Притом Северус докладывает о ваших все возрастающих успехах. Справитесь? Справлюсь, буркнул я, расслабившись. Так вот в чем дело, они же действительно ничего не знали обо мне и том, через что я прошел. И впрямь, кто даст гарантию, что агент в нужный момент не опустит палочку и не побежит каяться, жалостливо причитая. А реальное задание казалось сущей песочницей на фоне пережитого кошмара. Все же за Стюарт должок, и с проклятым балом особых проблем не предвидится. А чем она так ценна? Еще при ее деде род Стюартов был богат и могуч, начал пояснение Гринграсс, потирая подбородок. Но затем, неважно по каким причинам, от всего влияния и богатства рода осталась лишь круглая сумма на счетах, которая нам и нужна. И не столько сумма, с финансами, как вы понимаете, проблем быть не должно, но уникальные артефакты и особые тайны рода, чрезвычайно необходимы, прибавил Грободрог. Вот оно что, а девица-то непроста, ой непроста, но, додумывать буду позже. От всеобщего ликования и эйфории мысли путались, мешая сосредоточиться. Все, что угодно, пошутил я, поднимая руки, только жениться на ней не заставляйте. Не волнуйтесь, не заставим разве что фиктивно, заверил меня Гринграсс и, помолчав, довольно прибавил. Ведь после того, как средства рода Стюарт окажутся в ваших руках, Поттер, вы незамедлительно женитесь на моей старшей дочери, Дафне. Вот это он что сейчас сказал. Чего? Вконец охреневший от наплыва шокирующей и сносящей крышу новости закричал я. Ничего. Похолодевшим тоном поправил Ричард, сжав скулы. А когда это не обсуждается, мистер Поттер, как-то даже ласково попытался утешить меня Грободрог, явно издеваясь. Ведь вождю новаторской партии и исповеднику новой, прогрессивной мысли необходима красивая, родовитая, обеспеченная спутница. Приплыл поезд, куда не ждали. Проклятые гоблины, загадка с Гарфилдом, постоянное напряжение, упавший, как камень груз с души. Стюарт в конце концов, куда мне тут еще и жена, но, в любом случае, выбора у тебя нет, особого, возникла в голове очевидная мысль, куда я денусь, успокаивающе говорю напряженно прожигающим взглядами меня собеседником, навалилось столько, прекрасно понимаю и сочувствую, улыбнулся Гринграсс, потирая довольно ладони, а раз никаких препятствий, то давайте заключим малюсенькую сделку. И мигом, будто из ниоткуда вытащил прямой пергаментный лист и ткнул мне в ладони. Сим значится, что как только лорд Ричард Гринграсс соблаговолит благословить брак между Гарольдом Джеймсом Поттером и собственной дочерью Дафной Гринграсс, Гарольд Поттер обязуется согласиться на брак, если не будет к тому времени являться непоправимо покалеченным, женатым или врагом рода Гринграсс. А... плевать, решил я, ставя размашистую роспись, деваться-то некуда, еще и пальчик надрежьте, напомнил не кстати гоблин, я недовольно покосился на гаденыша, но сдержал раздражение, молча выполняя требования, магический контракт сверкнул, сделка заключена, еще тут, тут и тут, ткнул пальцами появившиеся, как по волшебству соседние бумажки гоблин, а, плевать, подпишем и это, слишком хороший день, слишком велико облегчение. Мое настроение ничто не испортит. Ну что, будущий зятек, довольно потер ладони лорд Гринграсс, теперь-то мы в одной упряжке. А мы разве не были? Ну, раньше только по обстоятельствам, а теперь еще и по родству в будущем. Поверь, Гарольд, можно я тебя так буду называть, ты же без пяти минут лорд, так что для тебя я Ричард. И Гринграсс, поднявшись, наново протянул мне руку для рукопожатия. Я пожал ее даже с немалой толикой удовольствия, с удивлением прислушавшись к себе. Ну неужели факт того, что я невиновен, способен настолько поднять боевой дух? Тебе очень повезло, Гарольд, тем временем вещал Ричард. Дафна очень красивая и неглупая девушка. Многие женихи обивают пороги и выстраиваются в очередь за ее ручкой. Строптивая, правда, этого не отнять. Но все мы не без недостатков, обезоруживающе улыбнулся лорд. Ой, чую я тут подвох какой-то. Буду искренне рад познакомиться с ней поближе. Почти искренне заверяю лорда, совершенно не кстати припомнив формы слизеринки. Проглатываю образовавшийся в горле ком. Но, насколько я понял, в начале дела со Стюарт, именно так, а еще перед этим посвящение нового лорда, торжественно провозгласил Гринграсс. Партнер, у вас все готово. Гоблин, ухмыльнувшись, кивнул и с издевкой спросил: если вы закончили сюсюкаться, пройдем к древу, да и покончим скорее. Я еще не обедал. Как вы можете, подобная церемония, высочайшая честь и настоящий праздник, беззлобно возмутился лорд, и мы направились вглубь Гринготса. Тайные залы шли одна за другой, величественные барельефы сменились подземными сталактитами, а мы продолжали спускаться все глубже. Но раздражения по этому поводу не испытывал ни Грободрог, ни лорд. Последний даже излучал некое волнение и словно предвосхищение грядущему действу. Картина, открывшаяся моему взору, поражала сознание. Исполинский круглый зал, освещенный светом многочисленных прожилок, пронзавших стены магической мощью. В самом центре магических хитросплетений находилось натуральное древо, похожее на громадную яблоню. А на ней, словно плоды, наливные плоды, начиная от теряющегося в дальних сводах потолка, и до самой земли свисали имена и названия, лордов и родов. Древо являлось оригиналом, неотличимым от уменьшенной копии, находящейся в доме Сириуса Блэка. «Ищи свой род», — величественно провозгласил гоблин. Я прошествовал по кругу и вперился взглядом в одну ветвь, значительно более разросшуюся, чем окружающие поблизости. Родовая ветвь нуждается в крови грядущего лорда. Я надрезал ладонь и крепко сжал мгновенно нагревшуюся ветвь. Все дерево озарилось мерцающим колдовским сиянием, и ближайший от меня отросток внезапно породил наливной, сочный плод. «Скушайте яблочко, лорд Поттер», — змеиным голосом прошипел Грободроп где-то сзади. Я надкусил и ощутил жидкое пламя, разливающееся по телу. «Повторяйте за мной клятву», слово в слово, и я повторял, погрузившись наполовину в завораживающий транс, не осознавая речь, говорил и говорил, не переставая. Краем сознания уловил, что часть крови собралась вокруг пальца правой руки и окрутила красным потоком. «Клянусь», — возопил гоблин позади, «клянусь», — подтвердил я, и кровь моментально свернулась, образуя на пальце простое металлическое, но багрово-красное кольцо. «Свершилось», — прохрипел взволнованный Гринграсс и подхватил мое падающее тело. «Такое бывает. Полежите пару минут, и все пройдет. Вот, выпейте». Моих губ коснулось что-то крайне вонючее. Сквозь силу разжав губы, я втянул в себя укрепляющее зелье. В глазах прояснилось. «Торжественно поздравляю», глаза лорда воодушевленно блестели. «Обычно это великое событие в каждом роду, толпы родственников и гостей, празднества и тому подобное. Простите, что все так скромно. Надеюсь, сей знаменательный день вам запомнится, собрат. Надо же, какое серьезное отношение к делу. Для него посвящение действительно важно». Я поднялся на ноги. Никаких серьезных изменений на данный момент не испытывал. Вообще ничего. Продолжили беседу мы в небольшой комнатке, с едва мерцающим камином. Лорд Гринграсс раскурил трубку, вызвав в мозгу аналогию с Шерлоком Холмсом. Грободрог изучал какие-то бумаги. «Уже лучше», — отложил дела в сторону гоблин, спустя минут 10 молчания, и повернулся ко мне. «Да, довольно-таки, мне действительно лучше. Согласно подписанному контракту, вы обязаны жениться на мисс Гринграсс сразу после согласия отца, если не будете покалечены, женаты или врагом рода. Надеюсь, ты не женишься ненароком», — хохотнул Гринграсс. Я покосился на того, но ничего не сказал. Аристократ лучился довольствием от удавшейся сделки и совершенного действа. Для Ричарда прибавка в копилку чистокровных возвышалась на уровне национального праздника. Не удивлюсь, если сегодня в кругу семьи откроется бутылочка вина по столь знаменательному поводу, и произнесется тост за здравие новоявленного лорда. Старшая дочь, совершенно иной вопрос, заставляющий биться сердце и дрожать кисти рук, а также дергаться века, но вопрос грядущих дней. Я так понимаю, на празднестве в честь явления лорда Поттера будут присутствовать многие чистокровные, пригласить вы обязаны все чистокровные семейства, особенно выделил все Грободрак. Это давний символ уважения всех аристократов и готовность нового лорда к обновлению. И как же, понимаю ваши опасения, но не беспокойтесь, сама магия защитит вас, после определенного ритуала, посмевший презреть обычай приглашенный получит жесточайшие наказания. Думаю, даже темный лорд не решится напасть при таких условиях, глядя на заклейменный вовек позором рот. Очень утешает, пробормотал я задумчиво, но, как и где все это произойдет, в поместье Поттеров, естественно, успокаивающе сказал Ричард, поместье, принадлежавшее еще вашему прадеду, и покинутое вашим отцом ради Годриковой впадины. Мы поможем привести здание в порядок, встрял гоблин, ваша задача иная, обеспечить явку стюард и научиться себя вести. А да, спохватился, словно вспомнив что-то важное, Гринграсс, это еще одна причина моего присутствия, и улыбнулся вновь. Уверен, для вас не составит труда, лорд Поттер, покидать школу в течение грядущей недели, инкогнито, примерно, скажем, около 4 вечера, а после ужина с нами возвращаться обратно, через камин. Уверен, руководство школы предоставит столь незначительную поблажку самому лорду. Заодно и с будущей невестой познакомитесь, и по-мужски лукаво подмигнул. Боже упаси, благо теперь, уверен, половина из них, аристократов, пялится на свои древа, недоумевая, довольно расхохотался гоблин. Да я мог бы и самостоятельно, по книгам изучить этикет, и тому подобное, предпринял я осторожную попытку, в надежде отстрочить тесное знакомство с невестой. По книгам вы ничему не научитесь, посуровил Гринграсс, а если и научитесь, то неправильно, обычаям нужно учиться у аристократа. Знание правил, условий, родового древа, неисчислимое множество интереснейших вещей, даже гоблин кивнул, подтверждая слова лорда. Вот же, но у меня учеба там, растерянно проблеял я, те же сов, неприоритетно, скривился лорд, всем плевать на ваши оценки, или как вы их добились, а вот если уроните партнершу в танце, или сморозите глупость в первый же день, запомнит вовек. То есть, правильно ли я понял, там могут быть и Малфой, и Крэббы, и Натты, настороженно уточнил я, и Долохов, и Листринджей, возможно Блэк. Подобные собрания выходят за юрисдикцию министерства, на праздник без особых пригласительных вход закрыт. Как же нехорошо, молитесь, чтобы темного лорда не было, абсолютно серьезно сказал Ричард, ведь с праздника вам придется эвакуироваться. Как только бал будет официально завершен, высочайшая вероятность моментального штурма. На случай побега подготовим портал, бросил гоблин, несанкционированный. Плевать, жизнь лорда Поттера важнее. Так, у меня уже голова кругом. Прервал я разошедшихся собеседников и схватился за голову. Еще что-то есть сообщить важного? Думаю, в принципе мы уже можем его отпустить, спросил у гоблина Гринграсс. Свободный лорд Поттер, и примите еще раз поздравления и извинения за вынужденный стресс. Зато уровень доверия к вам чрезвычайно повысился. Мдуш, наскоро попрощавшись с заговорщиками, покидаю помещение и, укутавшись в мантию, аппарирую с мостовой. Допрыгались, Поттер. Первый, кого я увидел по прибытию в Хогвартс, был разъяренный Снейп, побледневший как сама смерть. Они там вообще ополоумели. Для вас, лорд Поттер, мистер Снейп, не без доли ехидства поправляю Зельевара. Тот просто задохнулся от подобной наглости. «Играй, играй», – прошипел он, заигрался уже. «Тебя Дамблдор вызывает, попробуй только проколоться». Я похолодел. «Дамблдор, это серьезно». Хотя, все же маленькое окошко крохотной надежды засветилось в глубине души. Быть может, великий чародей сможет как-то прочувствовать момент и помочь в моей ситуации. Высокий седовласый старик, директор школы Хогвартс, Альбус Дамблдор мерил шагами кабинет. Только я вошел, как взгляд пронизывающих синих глаз вспыхнул поверх очков и прожег насквозь. Противостояние продолжалось пару секунд, после чего верховный чародей кивнул своим мыслям и отвел взор. «Присаживайся, Гарри», — спокойным голосом предложил директор. Заминка перед Гарри была явно нарочной. Неужели понял, лучик надежды стал разгораться с новой силой. Дамблдор прошел за свой стол и сел напротив, не прекращая разглядывать меня, словно заново узнавая. Затем, будто вспомнив о приличиях, опомнился и предложил лимонную дольку. «Пожалуй, возьму», — согласился я сразу же, помня о неприятии настоящим Поттером подобных сладостей. «Можно сразу все», — я больно проголодался, и хватаю расписную вазочку с лакомствами с директорского стола. Смачно чавкая, прожевал первую дольку и погрузил кисть в самую гущу сладостей. «Ну, давай же, соображай, старичок мой родимый». Слишком нехарактерно подобное поведение для Поттера. Прищуренный взгляд синих глаз подтвердил мои надежды сполна. Словно что-то выяснив окончательно, Дамблдор откинулся назад, довольно сверкая половинками очков. Раздался шорох. Большая, гораздо крупнее совы огненно-красная птица с длинным клювом вспорхнула из угла кабинета, взлетев к потолку, а затем спикировала прямо на меня. Не успел я и глазом моргнуть, как Фаукс по-хозяйски умастился на предплечье, потершись клювиком о манжет. «Нет, ты не Гарри», — сказал наконец Дамблдор. «Но ты тоже большой молодец». Я не знал, радоваться или плакать от подобной похвалы. Судя по пережитому, скорее рыдать навзрыд. Я молчал, не подтверждая, но и не опровергая Дамблдоровы слова. Уж он-то должен все сопоставить и понять правильно. «Или мне величать вас теперь, лорд Поттер», — с доброй улыбкой и лукавым тоном уточнил директор. При этом взгляд его был совсем не злобный или сердитый. Такой взор бывает у отца, сын которого подрался в школе, жестоко и серьезно, и с одной стороны избил одноклассника и поступил плохо, но с другой, не дал слабину, ударив в ответ. Терзание между похвалой и наказанием, на фоне искренней заботы, вот что преобладало во взгляде Альбуса. «Я совсем не настаиваю», — мягко обронил я, и многозначительно добавил, «ведь мне предстоит еще продемонстрировать себя в кругу новых знакомых». Вот и о предстоящем бале обмолвился. Надежда вспыхивала с новой силой, особо контрастируя на фоне прошедшей долгосрочной депрессии. «Как же поживает главный друг Гарри Поттера?» — с любопытством спросил Дамблдор. «Не мой друг, а именно Поттера. Надеюсь, обойдется без пьяной драки, как с ним, так и со всеми прочими. Но на будущее не загадываю». Дамблдор просиял. «Не пожиратели, уже чудесно», — пробормотал он себе под нос, почесывая спинку незадолго перелетевшего феникса, и обратился, будто бы к себе. «Так кто же прибрал новорожденного к рукам?» Внезапно страшная судорога скрутила грудную клетку. Я незаметно покачнулся, но это не улизнуло от внимательных глаз директора. Невидимый пастух словно решал мою судьбу. «Убить сейчас, или позже? Молю, хоть бы мысли мои были недоступны, я же ничего не рассказал по факту». «Гарри», — настороженно уточнил Альбус, привставая, тело корежило изнутри, буквально выворачивая наизнанку, но внешность практически не изменилась. Я с усилием поднялся. «Директор, разрешите пойти, мне еще историю поучить надо», — прохрипели непослушные уста, а затем, с усилием посмотрев в пронзительные глаза Альбуса, многозначительно добавил, «и в Гринготтс мне на следующей неделе нужно, без этого никак». «Я тебя понял, Гарри, конечно же, можно», быстро кивнул Дамблдор, соглашаясь. Я уж было собрался уходить, как директор вскинулся и, оценив кое-что для себя, придержал. «На секундочку задержись, мой мальчик», с этими словами он достал из кармана мантии крохотный ключик и совершил пару пассов. Буквально из воздуха соткался небольшой сейф с золотым витиеватым узором. Вытащив резную колбочку размером с наперсток, он протянул ее мне. «Отметим твое возведение в лорды, выпей со мной, у ваш старика», — смиренно попросил Дамблдор. Поколебавшись секунду в сомнениях, я все же собрался с духом и махом опрокинул наперсток в себя, чтоб тут же ощутить все прелести адских мучений. Желудок будто облило кислотой, вывернуло наизнанку и заживало в стиральной машине. Я рухнул на пол, как подкошенный, стремительно избавляясь от недавно выпитой жидкости. Светящаяся светло-синяя субстанция растеклась по персидскому ковру директорского кабинета, не впитываясь, а перетекая словно ртуть. «Что это за гадость?» — прохрипел я, в конце концов, когда желудок перестало тошнить, и получилось перейти в вертикальное положение. «Гадость, говоришь?» — переспросил задумчиво Дамблдор, пронзая меня взглядом синих очей, а затем положил мне кисть на плечо и поощрительно стиснул. «Добровольно отданная кровь единорога, величайшее благо и самое чудотворное вещество для всех людей». И это он понял. Я облегченно и почти счастливо вздохнул. «Еще один камень с души долой. Пусть я не могу ничего рассказать, пусть крохи информации, выданные полунамеком, давали возможность лишь в общих чертах нарисовать приблизительную картину. Я искренне рад, и плевать, что у Гарфилда были претензии к Дамблдору, где он сейчас, со всеми своими советами и жизненно необходимой помощью. Я могу идти, директор, иди, мой мальчик, будь крепок и смел, тепло улыбнулся Альбус. И помни, что ты не один, и впрямь, теперь я не один, впереди неизвестность. Проклятые гоблины, заговоры, маячащие неясной угрозой вдали Волан-де-Морт, предстоящие задания со старой знакомой, да и будущую невесту не стоит сбрасывать со счетов. Дафна Гринграсс собственной персоной, у меня дернулось веко, как и тогда, в Гринготтсе. Дай бог, прорвемся. Приветствую тебя, уважаемая и несравненная Элизабет. Пишет тебе твой смиренный слуга, а нынче и вовсе лорд Гарольд Поттер. Через многое нам довелось пройти, через многое еще пройдем в будущем. Из чего это я вдруг решил написать? Да вот, должок стребовать. Бал у меня будет, а ты идешь со мной. Почему ты? Ну, допустим, ты одна из немногих моих нынешних знакомых, появление под руку с которой не вызовет подозрения в педофилии. Да и внешне ты вполне ничего, под виски сойдет. Правда, если рассчитываешь, что походом на бал искупишь долг, то жестоко ошибаешься. Нас, лордов, сама жизнь учит использовать малейшие ресурсы. Поэтому основная отдача долга произойдет примерно после бала, совсем как в тот раз у тебя. Помнишь, тебе вроде понравилось, и ты даже спасибо сказала. Скажешь и в этот раз, еще как скажешь. Только подготовься заранее, идет, с трепетом ожидающий встречи, твой Гарри, лорд Поттер. Конец второй части. Часть 3, глава 21, две сестры. Впоследствии я был готов проклясть и обрушить все беды вселенной как на Гринграсса, так и на мерзопакостного грободрога. Не волнуйтесь за это, мы решим все вопросы без вас, мысленно передразнил я голосок гоблина. Начать стоило с того, что так называемые вечера на хуторе, а точнее, посиделки после занятий перед камином оказались сущей пыткой. Мало того, что занимался со мной Гринграсс через пень-колоду, то пропадал где-то целыми днями, то еле успевал после важнейших дел. Так что в итоге я обнаруживался сидящим в старинной библиотеке гринграссов, с милостиво предлагаемой ежедневно чашкой кофе от миссис Гринграсс, и штудировал этикет. Вся обещанная помощь самого лорда заключалась скорее в редких демонстрациях с описаниями нюансов, а зачастую, длинными рассказами истории из жизни. Так и подмывало послать: «Вали к семье и там разглагольствуй». Знакомство со старшенькой Дафной оказалось весьма темпераментным. Столкнулись мы в первый же день, в одном из коридоров поместья Гринграсса, покрытого шикарными коврами, освещаемыми парящими магическими светильниками. Столкнулись, едва не врезавшись, и замерли друг напротив друга. На таком расстоянии девушка казалась еще краше, чем раньше. Высокая, почти одинакового со мной роста, с россыпью черных волос, и вполне сформировавшимися соблазнительными формами, выгодно подчеркиваемыми подобранной со вкусом одеждой. Глубокий темный взгляд загадочных очей притягивал внимание, затягивая и не отпуская. Дафна Гринграсс критически оглядела меня, глазами мазнув по шраму, и с непроницаемым выражением лица, втянула прекрасным носиком воздух. «Здравствуйте! Позвольте представиться, Гарри Джеймс Поттер к вашим бабах!» Оглушительная пощечина впечатывается мне в левую щеку, заставляя откинуться и врезаться спиной в мирно стоящий в уголке коридора столик. В голове помутнело, я прижал ладонь к пострадавшей щеке, горящей от боли, а левый глаз непроизвольно заслезился. Видимо, ему досталось от расписанного замысловатым маникюром ноготка Дафны. «Ах ты ж, это тебе за то, что посмел поднять руку Насте!» Совсем немилым голосочком рявкнула девица. «Ничего себе заявочки! Абсолютно все по замыслу ее же отца и произошло!» Такой довольный ходишь, думаешь особенный, так тебе повезло, тем временем продолжила Дафна, сверля меня взглядом. Знай же, этой свадьбе не бывать, я люблю другого, и сделаю все, чтобы свадьба не состоялась. Я умею убеждать отца, уж поверь. Я стоял, прислонившись к стене и тупо глядя в одну точку, потирая немилосердно слезящийся левый глаз. Хоть бы ничего не повредило там, сучка, или придется бежать за зельем. Да уж, неприглядное зрелище. Видимо, о том же подумала Дафна, презрительно фыркнув, и взмахнув антрацитовой волной волос, отправилась во свояси. Лишь минутой спустя, когда я привел себя в порядок, в груди начала разгораться нешуточная злоба. Да что она себе позволяет? Возникло желание тут же пойти, схватить несносную девчонку за шкирку, и показать, как обращаться со старшими. Но после драки кулаками не машут, и не солидно будет связываться с глупой стервой. Еще сочтемся. За ужином Дафна не проронила и звука, с видом ледяной королевы, расположившейся на стуле. Я ее старательно игнорировал, общаясь больше с лордом и его женой. Роберт перевел медленный взгляд с меня на дочь и обратно, а затем, ухмыльнувшись в усы, принялся за еду. «Знал бы ты, что твоя доченька себе позволяет. В отличие от старшей стервы, Астория предстала живым трепещущим комком излучаемой радости и жизнелюбия. Мгновенно найдя со мной общий язык, она рассказывала разные веселые истории из жизни школы и около нее молодежи. До этого момента я и не подозревал, что студенческая жизнь может быть настолько веселой и насыщенной. Астория, ко всему прочему, провела меня в качестве гида по старинному особняку, показывая как детские фотографии, так и вспоминая о занятных моментах. Показала родовое древо и ознакомила с родословной гринграссов, доступно и интересно разъясняя различные нюансы. Ее начитанность и эрудированность, чувство юмора и легкость в общении вызывали восхищение. Даже несмотря на некую угловатость фигуры, отсутствие груди как таковой, и неброскую в целом внешность, ее одухотворенность и бьющая ключом жизнь притягивали словно магнит. Как говорится, Дафна больше для тела, а Астория для души. На таких, как младшая Гринграсс, женится, и проживают счастливую долгую семейную жизнь, с кучей детишек и мирной старостью. Жена, подобная ей, настоящая опора и поддержка, смекалка в трудную минуту, и смешинка в миг горечи. За подобными Дафне стелится совсем по иным причинам. Для таких женщин, казалось, нужно подкопить деньжат, начитаться анекдотов, и позволить себе, ввиду исключения, как праздник, раскошелиться на роскошную куколку. Красавица, не обделенная вниманием, буквально купающаяся в избытке, словно королева с подданными, чувствовала власть над мужчинами. Но общение с ней в бытовой обстановке оставляло желать лучшего. Ощущение, будто ты заправский оратор-одиночка, вынужденный развлекать возлежащую на перинах царицу, иногда благосклонно кивающую, а иногда недовольно морщащуюся в ответ на твои высказывания. Смешок из пухленьких напомаженных уст, словно роскошный подарок. Дошло до того, что я просто плюнул на малейшие попытки сблизиться с Дафной, и все время проводил с Асторией, откровенно скучающей в четырех стенах. Разве можно сравнивать этот светлый живой комок с напыщенной ледяной статуей? Стали смешны доходяги, пытающиеся тоннами штукатурки или паханием в зале создать из себя подобие ледяной королевы. Стало жаль мужчин, бегающих табунами за красивой оболочкой, когда вот рядом, под рукой, сам источник жизни, бьющий ключом. В один из таких дней я, умиротворенно потягивающий ароматный кофе под тихий щебет Астории, расслаблялся в кресле-качалке рядом с отложенной книгой по этикету. Откинув голову на удобную подушку, неспешно любовался ветвями прекрасной ивы, мелькающими под порывами несильного ветра за огромным окном. А каково это было? Послышалось издали. Что-что, возвращаясь к реальности, переспрашиваю Асторию, смотря в ее светлые лучистые глазки теплым взглядом. Странный парадокс, незамечаемый ранее. Всегда, стоило только пересечься взглядами, мы с Тори ощущали странную энергетику, циркулирующую между нами и отдающую теплом где-то в груди. Но практически сразу, неловко смущались, отводя взгляд, и продолжали разговор на невинные темы.